Школьный бал. 15 лет. Вирджиния. По дороге на первый урок ко мне шагнул Райден Танака. Мы шли через школьный двор вдвоем с Мэйси, и когда Райден с охапкой розовых роз преградил мне дорогу, так и застыли. «Привет, Лия!» Он утер пот со лба. «Это в феврале-то, в самую холодную пору зимы, так потеть?» Райден сидел рядом со мной на математике. На уроке математики мы ходили в 10 класс, хотя я была в 9, а он в 11. Просто Райден по математике отставал, и поэтому занимался с нами. Еще в начале года Райден объяснил, что у него дискалькулия. Он путает цифры, то есть дислексия, когда путают буквы, а у него беда с цифрами. «В математике я тормоз», — сказал он тогда, потирая покрасневшую шею. «Но я не тупой». «Конечно нет», — откликнулась я, тронутая его прямотой. С тех пор мы с ним сидели на уроках рядом и сдружились. Райден был симпатичный и виртуозно играл на виолончели. Его родители эмигрировали из Японии, и у него были глянцевые черные волосы и темно-карие глаза. И длиннющие ресницы. Я ни у кого таких не видела. Райден вручил мне розы и спросил, «Ты не против пойти со мной на школьный бал?» Я так удивилась, что молчала, пока Мэйси не пихнула меня локтем. «Вот это да, Райден!» «Да, в смысле, да, согласна?» В его глазах загорелась надежда. «Конечно, согласна!» Потрясение прошло. «Спасибо, что пригласил!» Он улыбнулся. «Никого другого и в мыслях не было. Тогда обсудим подробности попозже, на уроке. Решено?» «Ага, и спасибо за цветы!» Райден шагнул вперед и приобнял меня за плечи. Неловко и трогательно. А потом пошел прочь, радостной пружинистой походкой. Мэйси обернулась ко мне. В глазах у нее плясали озорные искорки. «Значит, Райден Танака?» Протянула она, и забавляясь, и в то же время радуясь. Райдена она знала по оркестру, потому что с 4 класса играла там на скрипке. «Я понятия не имела». «Не дури, мы просто друзья». Несмотря на холодную погоду, я покраснела. Приглашение Райдена меня удивило, но я обрадовала. Он был хорошим и симпатичным, и я подумала, что мы с ним отлично проведем время. «Ну, тем не менее, он пригласил тебя на школьный бал, а ты еще в 9 классе». «Да уж». Я представила себя в шифоновом платье, локоны по плечам, на руке бутоньерка. И Райден в костюме кружит меня в танце. Кто бы мог подумать? В нашей школе 9 и 10-классников на бал пускали, только если их приглашали старшие, 11-классники и выпускники. Я даже не рассчитывала, что меня кто-то пригласит, если не считать тех, с кем я сидела на занятиях. Общалась-то я только с компанией Бека и не могла вообразить, чтобы Радж и Стивен пригласили меня потанцевать. Они наверняка воспринимали меня только как младшую сестренку. Уайт был с Мэйси. А Бек ненавидел и школьные балы, и танцы в целом. «Слишком ванильно», — всегда говорил он. «И заезжено». «Интересно, что подумает Бек?» — заметила Мэйси, высказывая мысль, которая еще только зарождалась у меня в голове. Я пожала плечами. «Он на бал ни за что не пойдет. Но это же не значит, что мне туда нельзя». «Конечно, конечно. Просто интересно, не возмутится ли он?» «Вряд ли». Во взгляде Мэйси было сомнение, но настроение мне портить она не стала. Взяла меня под руку, стараясь не помять розы, которые мне предстояло носить с собой весь день, и спросила. «Хочешь, в эти выходные пойдем выбирать тебе платье?» Все-таки слова Мэйси, не рассердится ли Бэк, что я иду на бал с Райденом, не давали мне покоя, и поэтому я все утро раздумывала, может, спрятать розы в свой шкафчик, прежде чем пойти в столовую. Но... «С какой стати? Я была влюблена в Бека уже не первый месяц, а он ничем не показывал, что проникся ко мне не только дружескими чувствами. Я бы с величайшей радостью погрузилась во что-то большее, но и существующее положение дел меня вполне устраивало. И его явно тоже. Так что я взяла розы с собой в столовую. Когда я села, положив букет на край стола, чтобы он никому не мешал, Бек посмотрел на розы, потом на меня». «Тебе кто-то подарил цветы?» «Да», — ответила я, извлекая из сумки ланч. Мне не понравилось, как уголки его губ недовольно опустились, но сама я сохранила нейтральное выражение лица. Бек, косясь на Розы, спросил. «С чего вдруг?» «А почему бы и нет?» «Это не ответ». Хотя меня и раздражало ощущение, что он влезает в мою жизнь, ссориться я не хотела и ответила бодро. Не уверена, что такой вопрос подразумевает ответ. «Кто подарил тебе цветы?» Над столом повисло напряженное молчание. Радж, Стивен, Уайт и Мэйси перестали жевать и уставились на нас с Беком. «А какое тебе дело?» — спросила я. «Никакого. Так, любопытно». Я сложила руки на столе и выдержала пристальный взгляд Бека. «Райден Танака. Подарил, когда приглашал на школьный бал». Краем глаза я увидела, как Радж скривился, а Стивен тихонько сказал «Ой». «На школьный бал?» — переспросил Бек так, словно впервые слышал о такой традиции. «Да, это такое торжественное мероприятие. Все наряжаются и весь вечер танцуют, фотографируются и отлично проводят время. Меня пригласили. Теперь твое любопытство удовлетворено?» «Нет. Кто это нахрен такой, Райден Танака?» Я вздохнула. «Он в одном классе со мной по математике». Мэйси перегнулась через Уайта и похлопала Бека по руке. «Он славный». «Да уж, представляю», — язвительно ответил Бек и обратился ко мне. «Ты согласилась?» «Да, уверена, будет замечательно». «Ты собираешься провести свой день рождения на школьном балу с Райденом Танакой?» Бал традиционно назначили на третью субботу марта. Это я знала, но не сообразила, что как раз в эту субботу мне исполнится 15. От волнения у меня застучало в висках, и я поняла. Получается, я согласилась отметить свой день рождения на балу с почти незнакомым парнем, и это вместо того, чтобы праздновать с родителями и Бёрнами, как все прошлые годы. Наверное, потрясение отразилось у меня на лице, потому что Бек злорадно объявил. «День рождения у тебя получится, ну просто фантастический». До конца ланча он со мной не разговаривал. А я на него не смотрела. Домой я поехала автобусом с розами в руках. Чертям Бека. Он испортил мне все удовольствие. Я успела получить от него сообщение. «Я тебя подвезу?» И не ответила. Из обиды и желания отомстить. Вот пусть торчит на парковке и ждет меня. И волнуется, где я. Когда мама вернулась с работы, я похвасталась розами и рассказала про Райдена и бал. Мама пришла в восторг и засыпала меня своими соображениями про платье и прическу. «А ты не расстроена, что я в день рождения буду не дома?» «Конечно, расстроена. Но бал — это так замечательно. Весь день проведем в праздничной суете, пока собираем тебя. А Бёрнов пригласим накануне в пятницу вечером или уже в воскресенье днем. Как-нибудь утрясется». Меня так переполняли противоречивые чувства, что на глазах выступили слезы. «Мам, Бек злится». Мамин щебет про платье смолк. Она обняла меня и выслушала мой горестный рассказ о перепалке за ланчем. «Ох, Лия», — сказала она, когда я договорила. «Вот ведь неприятность. Судя по всему, Бек...» Она осеклась, будто передумала посвящать меня в свои догадки. «Судя по всему, Бек что?» «Может, ревнует?» Мама произнесла это тихонько, словно выдала тайну. «Так-так, интересно, они с Берни что, часто обсуждают нас с Беком?» «А может, он просто придурок?» — вскипела я. «Он даже не собирается на бал!» «Как бы там ни было, он не должен был портить тебе настроение. Но чаще всего за любыми поступками таится какая-то причина». «И ты считаешь, что Бек ревнует? Из-за чего?» «Солнышко, я за него говорить не собираюсь, но обычно он с тобой ведет себя очень по-доброму. И вот узнает, что ты пойдешь на вечер с каким-то другим мальчиком и внезапно ведет себя, как ты сказала, как придурок. Может, он пожалел, что не пригласил тебя на бал сам? Может, разочарован, что не отметит с тобой твой день рождения? А может, начинает что-то понимать о себе самом и о тебе? В любом случае, я уверена, вы разберетесь. Мамин телефон звякнул знакомым сигналом. Пришло сообщение от Берни. И оно было насчет школьного бала. Я точно знала. В день рождения меня баловали с самого утра. Мы с родителями отправились в ресторан на бранч, и папа пообещал, что начнет учить меня водить, как только я решусь. Потом мы с мамой сходили на маникюр и педикюр. После этого поехали в модный салон в Вашингтоне, где мне сделали романтическую высокую прическу с элементами плетения. Берни подоспела, чтобы накрасить меня, и, благослови ее Господь, ни словом не упомянула своего сына. В последнее время отношения между мной и Беком были странные. Мы разговаривали, но очень натянуто. О Бали и моем дне рождения не вспоминали вообще. Бек перестал стискивать меня в медвежьих объятиях, не тыкал шутливо под ребра, не ерошил мне волосы, не хватал за руку, увлекшись чем-нибудь. Теперь я все чаще ездила на автобусе, потому что сидеть рядом с Беком в его Toyota Forerunner, купленной ему родителями на 16-летие, не новый и изрядно потрепанный, было невыносимо. Когда в субботу вечером за мной заехал Райден, мои родители провели его в дом, чтобы нас сфотографировать. Костюм Райдена хорошо оттенял мое платье цвета слоновой кости, которое я выбрала, когда ходила по магазинам с Мэйси. Как я и надеялась, Райден принес бутоньерку, которую мне полагалось надеть на руку. Белые розы, стефанотис и мелкие нежные гипсофилы были просто само совершенство. И у Райдена дрожали руки, когда он надевал эту прелесть мне на запястье. Моей маме он принес пионы, ее любимые цветы, а коробочку хорошеньких капкейков протянул мне. «С днем рождения!» Я удивилась. Ведь Райдену я ничего про свой день рождения не говорила. Капкейки мы тут же съели с Райденом и с родителями. Он весьма достойно поддерживал разговор с папой и отвечал на вопросы о текущих событиях так, будто заранее готовился, а с мамой был невероятно вежлив. И мама несколько раз послала мне одобрительную улыбку. Бал устраивали в отеле «Вашингтон Хилтон», рядом с «Дюпонт Сёркл». Сам бальный зал был великолепен. И Райден держался невероятно мило. Некоторое время мы танцевали с его друзьями, в основном ребятами из оркестра, смеясь и вместе выделывая смешные па. Я увидела Уайта и Мэйси. На ней было изящное платье в цветочек. А еще Раджа и его девушку Эйми из школы Маунт Вернон. С ней он то расставался, то снова сходился. Видела я и Стивена. Он пришел без пары и явно был этому рад. Все осыпали меня поздравлениями, и мои друзья, и Райдена. Я старалась не думать о прежних днях рождения, которые часто отмечала с Бёрнами. Старалась отогнать чувство, будто мне чего-то недостает. Но напрасно. Старалась не думать о той стене, которая выросла между мной и Беком. А потом я увидела Бека собственной персоной. Он стоял у танцпола. Бек был в костюме и очень неплохом. Самое нарядное, что мне случалось видеть на нем раньше, — это пиджак, и то редко. Только когда Берни дожимала его угрозами. Галстук у Бека был ослаблен, верхние пуговицы рубашки расстегнуты, волосы, как всегда, растрепаны, но ему шло. Одна рука в кармане, в другой — стакан пунша. Интересно, в пунш подмешали спиртное? А то как Бек мог вытерпеть что-то столь ванильное и заезженное, как школьный бал на трезвую голову? Бек разговаривал с Тарин, той самой черноволосой, с которой встречался до того, как я переехала в Роузбелл, с заместительницей, как определила ее Мэйси. Выглядела Тарин потрясающе. Длинное черное платье, жемчужная заколка в волосах. Понятно было, почему Бека к ней тянула. Красивая, сдержанная, уверенная в себе. Я не могла удержаться, украдкой поглядывала на них, пока затихала очередная быстрая песня Ашера. Теперь я просто кипела от непереносимой жгучей зависти. Зазвучала медленная сентиментальная песня Тима Макроу, и тут Бек отвернулся от Тарин и посмотрел прямо на меня. В глазах его полыхал огонь. Передо мной возник Райден. Он с улыбкой обнял меня за талию, очень воспитанно и чинно. Наверное, Райден ненарочно повел меня в танцы так, что я оказалась спиной к Беку, но это явно было к лучшему. Я положила руки на плечи Райдену и изо всех сил постаралась вновь ощутить ту радость, которая плескалась во мне, пока не появился Бэк. В конце концов, Райден устроил мне приятный вечер, и на балу полагалось заниматься именно этим — танцевать с пригласившим тебя кавалером. Но не успела я поймать ритм и подстроиться под Райдена, как меня легонько тронули за локоть. Я обернулась. «Бэк». «Не против, если я заберу Лию на один танец?» — спросил он у Райдена. Мой партнер приоткрыл рот и тут же закрыл. У меня возникло ощущение, что он бы и рад послать Бэка подальше, но духу не хватало. Не возразишь же парню, который тяжелее тебя килограммов на 20. Молчание Райдена затянулось, и Бэк перевел взгляд на меня. «Лия?» Я кивнула прежде, чем Райден успел что-то ответить. Стараясь не выдать нетерпения, проводила его взглядом. Он поплелся с танцпола к своим друзьям у стола с угощениями. Затем повернулась к Бэку. Я думала, он хоть что-то скажет, объяснит, зачем явился, или извинится за свои выкрутасы после того, как узнал про Райдена и бал. Однако Бэк не сказал ни слова. Шагнул вперед и привлек меня к себе. Без малейших колебаний, уверена, совсем не так, как застенчивый Райден, который робко положил руки мне на талию. Мы с Бэком обнимались уже 1000 раз, но в тот вечер он держал меня так, будто от этого зависела вся его жизнь. Возможно, мама была права. Бэк и правда заревновал. А может, поверил в какое-то откровение о нашей с ним общей судьбе, точно так же, как и я в последние месяцы. Как бы там ни было, но сегодня вечером он отчетливо показал. Я ему настолько небезразлична, что он принарядился, приехал на школьный бал и вот теперь кружит меня в танце, крепко обнимая. Я закрыла глаза и прилипла щекой к его груди, ощущая полное умиротворение в его объятиях. Когда зазвучал финал песни, Бэк опустил голову, чтобы прижаться своей щекой к моей. Как вкусно от него пахло! Таким знакомым запахом Бэка и немножко одеколоном. Руки его заскользили вверх, вверх, и вот он уже взял мое лицо в ладони. «С днем рождения, Лия!» — негромко произнес Бэк, и когда песня смолкла, отпустил меня. После бала Райден отвез меня домой. Мы пропустили все последующие тусовки, потому что мне требовалось быть дома к строго определенному часу, чему в глубине души я была рада. Райден весь вечер обращался со мной как с принцессой, даже после того, как я потанцевала с Бэком. И все же мне не терпелось остаться наедине с дневником и осознать свои чувства к Бэку. «Было здорово», — сказал Райден, проводив меня до дверей. «По-моему, тоже. Спасибо за капкейки!» Он пожал плечами. «Скажи спасибо кое-кому из своих друзей. Мне сообщили, что у тебя день рождения». Я улыбнулась и рискнула предположить. «Да, Мэйси по этой части внимательна». «Я не про Мэйси, а про того чувака, который вклинился, когда мы танцевали». Я не сразу сообразила, о ком он, хотя танцевать нам помешал за весь бал лишь один человек. И выпалила. «Бэк?» «Ага, он на той неделе отвел меня в сторонку и сказал, что у тебя день рождения. Еще предупредил, что твоя мама обожает пионы. И если не хочу сесть в лужу перед твоим отцом, чтобы я подготовился к разговору о том, что происходит в мире». Я ошалела, хлопала глазами. Бэк столько всего подсказал Райдену, и это после той драмы, которую он устроил 2 неделями раньше? «Он страшно крут, что рассказал мне столько полезного», признал Райден и взял меня за руку. «Ага», с трудом выдавила я, потому что чуть не потеряла дар речи. «Крут!» Райден отступил, чмокнул меня в щеку и отбыл. Я вплыла в дом, как на крыльях, и счастливая пошла к себе. Мне вскружил голову не Райден, мой бальный кавалер, а Бэк, который проглотил обиду и гордость, лишь бы для меня этот вечер прошел великолепно. Я села на постель и отправила Бэку коротенькое сообщение. «Спасибо, сердечко».